Тот бункер, куда Виктор сейчас ехал, был уже вторым. Первый бесславно накрылся несколько лет тому назад. Но это было скорее полезно. Витя многому научился. В первую очередь научился грамотно выбирать место для бункера. Тогда, выбрав уютный пригорок и начав его обживать, он не подумал, на какой глубине будет стоять вода, и заботливо выкопанный и обустроенный бункер озадачил уже весной. Все внутри отсырело, а воды на полу было по щиколотку. Попытки незаметно воду отвести ровным счетом ничего не дали. Пришлось тупо откачивать. Пока возился с этим, вспучили стены, облицованные с любовью струганными досками. Но и это, и то, что склад продуктов оказался тоже затопленным, было не самым худшим. Витя понятия не имел, что удачно разместил свою тайную базу в местах, где бои во время Отечественной войны шли ожесточенные и затяжные. В паре километров был опорный немецкий пункт с кучей блиндажей. Там немцы, представлявшие разные тыловые службы, жили долго, оставив многочисленных помойков горы бытового мусора. А в блиндажах даже мебель, натасканную из ближайших деревень. Потом, когда их колонна отходила по лесной дороге, им не повезло. Догнала пара советских танков, раскатала колонну на марш и вдрызг. Мягенькие оказались штабники-тыловики, хотя и принадлежали к нашумевшей в то время элитной дивизии. Раздавленных немцев даже не похоронили, и весь хлам остался валяться на лесной дорожке и в канавах по ее обочинам. А в 4 километрах еще в 41 году ожесточенную неделю дрались артиллеристы гаубичного полка РКК, и полегли почти все. Чуток поодаль через пару лет держали позиции парашютисты Рейха. Им тоже досталось полной меркой. Это были только те драки, о которых Витя потом рассказывали. А сколько всего было стычек и боев в этих местах, и местные оставшиеся не знали. Большая часть бывших тут до войны деревень либо не пережила войну, либо во времена Хрущева пришла в упадок из-за централизованной ликвидации конского поголовья. А тракторами в этих болотистых местах работать было мучением. Либо окончательно были добиты при укреплении централизации. Была такая манера у Никиты Сергеевича, когда колхозников свозили из малых деревень в центральную усадьбу и селили в многоэтажных домах, но с печным отоплением и туалетом на улице. Безлюдье оказалось, тем не менее, весьма относительным. Район был вкусным для поисковиков или черных копателей, как их величали не разбирающиеся ни в чем, но любящие хлесткие заголовки журналюги. Тут работали на вахтах памяти официальные поисковые отряды, собиравшие останки советских солдат, валявшиеся по лесам все эти годы. Тут рыскали неофициальные одиночки группы, занимающиеся кто чем. Разумеется, столь популярные на телевидении идиотские сюжеты о продаже найденных этими черными следопытами тонн взрывчатки и складах шмайсеров в масле международным террористам были чушью. Также чушью были рассуждения о том, как легко жируют черные следопыты, продавая останки немецких солдат в Германию по 30 тысяч евро за комплект. Как сотнями они продают рыцарские кресты с бриллиантами и потом разъезжают по лесам на Бентли. Но Виктор, обнаружив, что кто-то из них нашел и унес упрятанную им тушенку в количестве 3 ящиков, подумал, что стоит с этими бродягами познакомиться поближе. Официалы, состоявшие крупными лагерями и работавшие открыто с оформлением всех документов, его не заинтересовали. С его точки зрения, тратить кучу сил для того, чтобы найти какого-то пропавшего без вести бедолагу, и потом корячься, узнавая по истлевшей бумажонке со смертного медальона, кто он и откуда, было глупо. А вот разжиться чем-нибудь стрелковым, пожалуй, стоило бы. С детства ему очень понравился МГ-34, и Витя иногда мечтал о том, как в его бункере будет стоять хорошо смазанный агрегат с элегантно свисающей из него лентой. Потом Вите было смешно вспоминать, как он, зачитавшись журналистской хренотени, предполагал, что в легкую купит вожделенный МГ. За дело Витя взялся всерьез. И, выйдя через интернет на пару поисковых форумов и знакомясь с копателями в ходе их раскопок, черные следопыты разочаровали его сразу же. Оказалось, что это не те строго законспирированные, чуть ли не принадлежащие к тайному копательскому ордену беспощадные демоны в человеческом обличии. Оказалось, что неорганизованный неофициал на редкость разношерстная компания. Потом оказалось, что и официалы очень разные. Разобраться без стакана было сложно, а со стаканом невозможно. То Витя узнавал о скандале в благородном семействе, когда оказывалось, что для улучшения отчетности вроде бы красные следопыты сдавали собранные с немецкого воинского кладбища кости, как красноармейские. То черный следопыт оказывался вообще милиционером и при этом еще порядочным человеком, что Витю, не любившего ментов, вообще-то удивляло. И собирал этот мент как раз останки советских воинов, именно с тем, чтобы идентифицировать и похоронить с почетом. И таких черных было немало. Оказалось, что правительству Германии даром не нужны останки солдат Рейха, пропавших без вести в СССР. Их было не то что продать, но даже даром сучить непросто, по причине того, что в случае признания этого солдата погибшим, правительству и его родичам пришлось бы платить пенсию за десятки лет. Оказалось, что большая часть этих черных копателей – обычные фанатические коллекционеры, собирающие на досуге всякую с точки зрения Вити жбонь. Особо поразил его один в его квартире, Витя увидел более 300 немецких касок. На первый взгляд – они все были одинаковы, Но коллекционер снисходительно показал. Все декальки, рисунки на касках были разные. То, что одна каска была белой, а другая зеленой, а щитки и эмблемки на них была одна больше другой, а другая меньше, не вызывало у Виктора абсолютно никакого восторга. Другой чутак собирал стеклянные пузырьки. Часть ездила просто покопать, как другие ездят в лес поохотиться. Там были самые разные мужички. И по возрасту, и по профессии, и по взглядам на жизнь. Часть их совершенно спокойно могла бы быть официалами, но чудовищно сложный путь оформления документов вызывал у них отвращение. АМГ, который Витя наконец повидел и подержал в руках, резко ударил его по мечте. Длинный ком сплошной ржавчины со сгнившим прикладом только перепачкал ладони. Попытки довести эту ржавчину до кондиции ни к чему не привели. Витя становился умнее, и собранная по МГ информация тоже не порадовала. Не зря сами немцы заменили эту машину другой, МГ-42, что в условиях войны было непросто. Потом оказалось, что кинематографический восторг был преувеличенным. Пулемет этот оказался сложным, тяжелым, капризным по отношению к погоде. И самое главное, патронов к нему было не запасти. Даже в глубоких воронках в блиндажах под слоем воды в 3 метра найденные маузерские патроны сияли на солнце. Но у большинства из них безнадежно подмокла гремучая ртуть в капсулях, и сушить их было бестолку. Какой прок от пулемета без патронов? Или от пулемета, дающего выстрел через пяток осечек? На следующий год в бункере опять было по щиколотку воды, а боковая стена расперла доски так, что они треснули, выставив помещение острую щепу на изломе. Из-под них высыпалась на пол куча земли, превратившаяся тут же в жидкую грязь. Матрас на лежанке заплесневел. Все имущество либо разбухло, либо заржавело. Кроме посуды. Посуду кто-то спер, найдя вроде бы отлично замаскированный бункер. И всего этого Витя сделал несколько выводов. Первое. Бункеры и склады должны быть там, где не шляется куча чудаков с металлоискателями, находящие консервы на счет раз. Второе. Бункер должен быть сухой, всегда. Третье. Бункер должен быть теплым и не промерзать. Эта мысль пришла ему в голову, когда он обнаружил, что вода в бункере покрыта тонкой корочкой льда. Четвертое. Кроме мясных консервов должны быть и другие продукты. От одной тушенки начинает корчить уже через пяток дней. Пятое. Нужен надежный компаньон или компаньонка. Когда Витя окончательно похирил идею с пулеметом, судьба улыбнулась ему в 32 зуба. Его дружба с этими придурковатыми копателями уже подходила к логическому концу. Вся та фигня, которую они выкапывали из блиндажей, воронок и окопов, ему была не нужна и даром. Но с целью уточнения возможных мест для базы, он махнул с кучей следопытов в Рамушево, где во время войны были жесточайшая мясорубка. Немецкая армия сидела в мешке и снабжалась по Рамушевскому коридору, а РКК пытались этот коридор заткнуть. Компания копателей бурно начала громить блиндаж, аккурат за артиллерийскими позициями. Судя по ржавым железным гильзам, которые так земля и не прикрыла, тут стояли немецкие гаубицы. Блиндаж был здоровенный, полный воды. А Витя он не глянулся. Отмазавшись от работы, он вернулся в Рамушево, довольно большое, но очень обедневшее село, и стал искать магазин. Бетонная коробка с практически нечитаемой уже надписью «Продукты» была закрыта на замок. Полюбовавшись на руины нескольких коровников, Витя стал опрашивать местную пацанву. Его быстро доставили в магазин. Магазином оказалось ровно то, что революцию можно было встретить в глухих деревнях, где предприимчивый крестьянин завозил к себе в избу ходовые товары и продавал либо через окошко, либо в сенях. Вот и тут, прямо в сенях обычного деревенского дома, была организована лавочка, как до революции. Затарившись харчами и пивом, о чем его попросили компаньоны, Виктор навел справки о тех мужиках, которые могли бы помочь в поисковой работе. Хозяйка магазина дала наводку на двух Колей. Колю просто Колю и Колю Хвоста. Попутно Виктор попросил, не найдется ли у нее иголки с ниткой. Тетка ушла в дом, оставив Витю со всем товаром. И Витя подумал, что народ тут еще простодушный и не пуганный всякими ловкачами и жульем. С другой стороны, тут все было настолько нищим, что уважающиеся мошенники не имели никакого интереса к этой безработной пьющей глубинке. Получив даром иголку с ниткой, Виктор тут же встретился с Колей Хвостом. Тот, как только понял, что от него хотят, стал очень дружелюбным и, непринужденно забрав у оторопевшего Виктора бутылку пива, легко вскрыв ее передним зубом, после чего всунув горлышко привычным жестом сбоку в самый угол рта, где отсутствующие зубы образовывали естественное отверстие, просто приспособленное к сосанию пива. Выглотав в момент почти весь напиток, он протянул Виктору остаток, но брезгливый Виктор великодушно предложил Хвосту допить в одно жало, что тот с удовольствием и выполнил. Далее Виктор потерял час, пока не понял, что имеет дело с банальным алкашом. Правда, алкаш был кладезем всяких байк ископательской деятельности и, по его словам, в легкую мог показать место, где сел на брюхо немецкий транспортник, и в его кабине так и остались сидеть в креслах скелеты пилотов. или отвезти к намертво завязшему в болоте тигру. Разумеется, также с экипажем. А в 100 метрах так и осталась стоять на прямой наводке советская пушка. С трудом ему удалось найти второго Коля. Тот тоже оказался шибко пьяным, но куда более адекватным. Красивый мужик, хоть в кино снимай, но уже безнадежно спившийся. Насчет басни хвоста он только рассмеялся и поведал, как хвост впарил большому отряду сибирских поисковиков, прибывших искать тут своих земляков, большой пруд у телятника, как воронку от полутонной авиабомбы, куда немцы как раз сваливали погибших бойцов из какого там, говорить, полка, и именно из этого. Одни сибиряки были, геройски освободили Рамушева, но их авиация раздолбала. Все как один, в валенках, точно сибиряки. Поисковики оказались доверчивыми. Это у них чуть ли не первый выезд был. Целый день они, как сотни дуримаров, ведрами и помпой откачивали вырытый в 1970 году пруд. Нельзя сказать, что совсем впустую. Когда в 92 году телятник сгорел, падаль сгрузили прямо в пруд, так что костей было полно. Увидев слой костей, поисковики сначала обрадовались, но потом призадумались. На человеческие скелеты найденные не походили. А потом сердобольные селянки, озадаченные напором приезжих по выкачке пруда, рассказали правду. Отряд с нетерпением ждал хвоста. Тот укатил с мужиками на сбор клюквы. Но на обратной дороге донял односельчан так, что его выгнали из Кунга. И ему пришлось ехать сверху. Там он самозабвенно орал песни, пока не встретился головой с торчащим над дорогой суком. Селяне считали, что именно это его и спасло. Когда поисковики с черенками от лопат встретили машину, им под ноги вывалили равномерно покрытое грязью почти бездыханное тело. Бить это было бы бесчеловечно. Так что хвост выжил. Коля просто не стал пороть чушь на манер хвоста. Парень был совестливый и порядочный. Правда, 2 раза судимый. Первый раз ловил рыбу. Дали год условно. Вообще-то он свалял дурака. Конечно, кило тротила да вблизи от деревни. Не мудрено, что стекла посыпались. А второй раз, ну, совсем глупо вышли. Дали 3 года. За 7 патронов. Ну, добро было бы патронов сотни или хоть 100, но 7. Виктор уже посочувствовал жертве 222 статьи УК РФ, когда тот добавил, что эти злосчастные патроны он расстрелял в баню обидевшего Колю соседа из ДП. Это несколько меняло дело, но собеседником Коля оказался отличным. Вместе они сплавали через реку, и там Коля показал несколько любопытных мест. В частности, 3-метровую высоту вал посреди болота, дававший защищенный участок в виде круга 100-метрового в диаметре. Немцы держали в центре зенитки, а сами организовывали в насыпном вале блиндажи, землянки и пулеметные гнезда. Да в придачу окружили себя рвом с водой. Так выглядели ямы, откуда брали грунт для насыпи. Способ, которым немцы обеспечили себя сухим жильем среди болота, Виктор взял себе на заметку. Витя потихоньку давал по чуть-чуть водки, и Коля на глазах оживал. Из алкаша на глазах появлялся опытный лесовик, знающий тут каждый куст. Когда Виктор спросил его, знает ли он о блиндаже рядом с кучей гильз, Коля улыбнулся и перечислил. Гильзы, несколько снарядов с уже сбитыми медными поисками, пара пустых ящиков и груда пустых бутылочек от французской минеральной воды. Третий раз уже этот блин приезжают копать. В 50 метрах 2 некопанных. Так нет, леним посмотреть. Все вблизи от дороги норовят. Коля явно был благодарен за угощение. И когда водка кончилась, и потому хвост их покинул, а свою кличку он получил именно за то, что хвостом ходил за теми, у кого было что выпить, Виктор спросил напрямую, а можно ли тут купить МГ? Находящийся в блаженном состоянии Коля ответил, что МГ у него нет. Но за пару ящиков соответствующего напитка с закуской он уступит хорошему человеку хорошую вещь. Опасавшийся подставы типа с тигром, Витя попросил вещь показать. Коля на это согласился, и они довольно скоро вернулись к дому Коли. Дом стоял, покосившись на сторону, а сзади виднелся еще более развалившаяся избушка. Вот в нее-то Коля и завел гостя. «Матки моей дом, все руки не доходят починить», — пояснил Коля и прошел к рассыпающейся печке. Засунув топку руку мало не по плечо, поднатужился и потянул что-то тяжелое и длинное. В итоге из печки вылез запыленный Дегтярев пехотный во всем своем величии. Как положено, с сошками, блином, диской и прикладом. Смахнув с него рукавом пыль, Коля показал, что даже полежав в нежилом доме 3 года, оружие не поржавело. «Я тогда ментам другой отдал, тот ржавый был, хер бы они очередь дали, а этот Сергунькин, мне он достался, когда Сергунька помер», — пояснил Коля. «Ну как, берешь?» Наивный Коля понятия не имел, что ММГ Дегтяря стоил куда дороже, чем этот боевой. Естественно, Витя тут же мухой притащил требуемое, и они даже обмыли покупку. Коля от чувств притащил откуда-то из развалившегося сарая еще диск полиэтиленовый кулек с патронами. Они финские, но должны подойти. Со своей стороны Витя оставил все, что купил компаньонам, поисковикам, и шустро поскакал в лагерь. Рассказав, что срочно вызвали на работу, и не слушая о том, что в блиндаже уже нашли кучу бутылочек от минеральной воды и пустые ящики. А еще до дна не докопали. А завтра будет самый хабар. Витя завел свою машину и раскланялся. Коля беззаветно дрых, положив голову на стол среди пива и еды. ДП также стоял, опершись на сошки, и Витя, не задумываясь, отщелкнул диск, замотал пулемет, диски и патроны в брезент и покинул гостеприимный Рамушево. Обратно он ехал, соблюдая все правила, и почти не дыша, но им никто не заинтересовался. Дома оказалось, что ДП не такой уж и новенький, и царапанным он был, и вмятинки были на квадратичном прикладе. Но после разборки и смазки все детали работали как должно. И глядя на вороненную добычу, Витя испытал чувство почти оргазмического восторга. А когда он проверил в глухоманом лесу, как работает обновка, полюбил агрегат еще больше. Пулю из ДП шило на вылет деревья, очередь сбривала кусты, и звук был не оглушающий, но какой-то внушительный. Из всех 69 патронов осечку дали всего 3. Гильзы Виктор собрал, потом он их снарядил, заменив капсюля теми, что официально купил в магазине, где работал. А порох и пули взял из более ржавых патронов, собранных во времена копательской своей эпопеи. Теперь пулемет был надежно припрятан неподалеку от нового бункера. Места там были совершенно дикие, война дотуда не докатилась. Людям там делать было нечего, деревень жилых рядом не было. Поэтому блиндаж, собранный из двух срубов деревенских бань, сухой, просторный и теплый, был в безопасности. И весело журчал родничок в десятки метров от холма с бункером. Наша колонна выдвинулась не по Невскому, а потекла второстепенными улочками, что оказалось более разумным. Вовка вертелся ужом, пару раз проскочив через проходные дворы. Автобус Николаевича чудом проскакивал в узкие подворотни, почти чиркая крышей. То, что творилось на Невском, мы увидели, только выскочив вопреки правилам на Дворцовую площадь. Но обычно пустой от машин площади торчали там и тут битые, брошенные и частью сгоревшие машины, и еще горящие, и туристические автобусы. Отчетливо слышна была автоматическая стрельба в районе Александровского садика у Адмиралтейства и там, где на Невской выходило армейское следственное управление. Вообще-то тут в городе было шумно, крики и визги стояли фоном. Почему-то такого не было, когда мы грузились у поликлиники. Выезд с Невского проспекта, там, где пересечка с Адмиралтейским проспектом, был мертво забит. Похоже, что там столкнулось два десятка машин. Никто не хотел уступать, и потому пробка была мертвой, и с каждой минутой еще больше подпирали прибывающие машины. Попытки хитрецов проскочить приводили к еще большему цементированию этой пробки. Меня особенно удивило, что Александровский садик был забит машинами, чего раньше никогда не было. Это была сугубо пешеходная зона. То, что там шла драка со стрельбой, ситуацию не улучшало. Смотреть было неудобно и далеко, но мне показалось, что зомби там были в комплекте. Саша успел среагировать, и мы не оторвались от нашего автобусика. Идея оказалась хорошей. Ровер сел на хвост здоровенному милицейскому Уралу с кунгом, проскочившему от Невского. Урал был специально подготовлен для массовых беспорядков. Усиленный бампер, сетка, закрывающая стекла. И шло это чудище, как нож в масле, легко отшвыривая попадающиеся навстречу машины. И то, зачем же нарушать радость и нагло лезть им навстречу? Вот из-за таких самоуверенных ослов, считающих, что им закон не писан в городе медленно, но верно наступал транспортный паралич. Мы бы вряд ли проскочили так лихо и быстро, если в шустрый Вовка не оценил в момент преимущества следования за Уралом. К нашему огорчению, так лихо мы дошли только до Троицкого моста. Там наш спутник дернул поперек движения. И мы следом, и попер в сторону большого дома, из окон которого, как говорила легенда, был виден Магадан. А мы более-менее спокойно переехали мост. Из автобуса было видно, что с тройкой встречных Ровер все же поцеловался, но со всей дури спихнул их в бок. Далее нам нужно было свернуть влево к въезду в крепость. Но нам навстречу шел поток. Сзади тоже подпирали и гудели. На наше счастье, туристический автобус пропустил нас, и мы проскочили. Притормозивший Николаевич высунулся из двери автобуса и крикнул: «Спасибо! Водкой поить некогда, а вот позвоните через полчаса в Петропавловскую на проходной Монетного, сочтемся». «Непременно!» Мужичок за рулем, оскаблившись, кивнул, и вся наша механизированная троица шустро пошла по Кронверской набережной, мимо музея и выставленной перед ним армейской техники. Я успел заметить, что в артиллерийском музее ворота заперты, но внутри идет какая-то возня. За воротами стоял милиционер с автоматом. Потом, воспользовавшись дыркой в потоке машин, шустро выскочили на мост, ведущий в Петропавловку. Там, где у шлагбаума обычно стоял охранник, было пусто. Шлагбаум был снесен и валялся на мосту. Зато у ворот было аж 3 вооруженных охранника, причем в руках у них были явные винтовки. У левого я увидел тот самый К-98 из магазина. Выглядели они непривычно. Нам ворота открыли, кавалькада въехала во двор перед Монетным двором. Также шустро ворота за ними закрылись. Судя по окружающей обстановке, зомби здесь и не пахло. Николаевич подал знак, и все стали вылезать из машин. При этом я обратил внимание, что и Андрей, и Ильяс, и Володя автоматически развернули и обеспечили круговое наблюдение. Рядом с воротами была вывеска «Нумизматический салон». И несколько ступенек вниз вели в магазинчик, находившийся в толще крепостной стены, Никольской куртины. Увидев вероятный из окна прибытия нашей команды, из магазинчика вылез пожилой крупный охранник. Подойдя к Николаевичу, он перебросился несколькими словами. И Николаевич, повернувшись к нашей артели, сказал: «Женщин и детей сейчас отведут в тюрьму Трубецкого бастиона, а стрелков и докторов прошу пройти со мной». «И за что же нас в тюрьму?» – удивилась Краса. «Там сейчас самое безопасное место, и разместить самых уязвимых лучше всего там. В случае чего можно прятаться в камерах. Опять же, сухо, светло и безопасно. И кухня там есть», — ответил охранник. «Ну, тогда ладно. Пошли, народовольцы. Вот уж не думала, что на старости лет в тюрьму придется садиться, и при этом буду радоваться». «А мне можно остаться?» — вылез вперед пацан. «Пока место для жилья себе займи», — ответила Дарья. И осталась сама. После этого толпа под конвоем охранника отправилась в тюрьму, а мы вошли в полуподвальное помещение нумизматического салона. Внутри был упорядоченный хаос. Вся выложенная продукция собиралась и уносилась, судя по всему, в монетный двор. Ювелирные витрины были уже пустые, и сейчас убирались монеты. Впрочем, было видно, что далеко не все собирались эвакуировать. На полупустых витринах остались какие-то значки, сувенирные статуэтки, ярко раскрашенные солдатики и большая часть копий орденов Российской империи. Все эти святые Анны, Станислава, Александр Невский и Владимиры. Но не самые ценные. Дырки в их рядах объяснялись ярлычками. Звезда ордена Александра Невского с фианитами. 80 тысяч рублей. Стоявший тут же мужчина в форме охраны монетного двора, с тяжело свисавшей кобурой и сайгой на плече, кивнул Николаевичу. «Пошли на второй этаж. Вы там будете размещаться». На втором этаже все витрины были пустые, за исключением одной, с книгами по нумизматике. Было довольно просторно, хотя и лежала куча вещей. Я узнал спальные мешки из магазина. Тут же уже сидел и Сергей. Судя по всему, снаряжая охотничьи патроны, поднял голову, разулыбался как родным. Но мне тоже приятно было увидеть целым и невредимым. Сесть пришлось на пол, подложив свертки спальников и прочее. Представившийся нам как Михаил Петр Петрович, начальник охраны, я так и не понял, всей охраны или конкретной смены, извинился за неудобство и пообещал помочь мебелью, но не сразу. Диспозиция такая. Территория Петропавловской крепости. Охраняют совместно две группы. Внутренняя служба безопасности заповедника Петропавловская крепость. Их всего здесь 18 человек. Своего штатного оружия не имеют. Но дюжина имеет свои собственные охотничьи ружья, и с чем сейчас и дежурит. На них и Ановские, и Петровские ворота. Петровские сейчас заперты вообще. У нас всего прибыло в крепость 56 сотрудников охраны. 25 из них дежурная смена. Остальные сочли, что тут лучше отсидеться, чем драпать, куда глаза глядят. Всего вооруженным штатным оружием 25. Еще 15 притащили свое охотничье оружие. Это не считая тех стволов, которые нам передали наши товарищи. Тут он кивнул Николаевичу. Мы охраняем Никольские и Васильевские ворота. Десяток людей пока несет службу на проходной завода и на территории, согласно расписанию. Но уже сегодня работа предприятия практически закончилась. В основном сотрудники, те, которые решили остаться здесь, занимаются доставкой сюда своих родных. То же касается и сотрудников музея города Санкт-Петербурга. Нам удалось практически явочным порядком забрать себе тюрьму Трубецкого бастиона. Там размещаются 7 работников. Скандал был, и я полагаю, мы еще будем вынуждены ругаться с руководством музея. Но тут других вариантов я не вижу. Свои 7 они расположили в комплексе зданий у Петропавловского собора. Пока вам не могу предложить ничего лучше, чем помещение магазина. Пока меня не поймут, что стрелковое отделение с медиком куда как им нужно. Если я начну настаивать на размещении людей в производственных цехах, начальство взбеленится. Да и работники еще по-старому думают. Мы же в основном следили, чтобы ничего не выносилось из монетного. Так что любви к нам у работников никакой. Сейчас же скорее придется следить, чтобы туда никто не влез. Ну, насчет размещения внутри периметра монетного двора – вопрос времени. Пока нам лучше удержать внешний периметр крепости. Будем думать об этом. Сейчас мы пойдем на собрание в управление здания гауптвахты. Надо решить, кто за что отвечает, и прикинуть хотя бы общий план обороны и жизни в осаде. Мне говорили, что у докторов есть важная информация. Да, кое-что уточнили. Отлично, тогда ждем нашего начарта и двинемся. Музейный уже там. Наши руководители, которые на месте, тоже. Есть ли вопросы? Какие у вас отношения с внутренней службой безопасности заповедника? Есть ли контакт с артиллерийским музеем? А как вы считаете, какие отношения, если основная задача охраны монетного двора – обеспечение сохранности продукции и сырья? Контакты с посторонними не приветствовались, а охрана музея – именно посторонние. Так что никакого взаимодействия не было. А сейчас в связи с изменением задачи придется взаимодействовать. Пока мы практически силой отняли у них Трубецкой Равелин. Так что восторга у них маловато. А без нас они крепость дюжиной стволов не удержат. Сейчас сюда уже посторонние люди валом валят. Особенно те, которые живут неподалеку. А уехать некуда и не на чем. Так что веселье будет. С артиллерийским перезванивались. От них люди уже подошли. Сидят уже на гауптвахте. Он ухмыльнулся. А кто такой Начарт? Вы не забыли, что у нас в крепости есть штатная артиллерия? Два орудия, пока из них 12-часовой залп дают. Но вообще-то пушки исправны, и при наличии снарядов могут многое. Командир этой батареи, Охрименко, обещал за нами зайти. У него тоже информация важная. Из всех артиллеристов тут 4 человека, отставники, работают как часы. Зомби уже подходили? Как ни странно, пока нет. Может быть, холодно им тут. Я не услышала, что кроме выступления перед широкой публикой ожидает меня? Спрашивает Валентина. По поводу ваших исследований есть мнение, что стоит вас отправить в Кронштадт. Там удалось отстоять больницу и в целом гарнизону худо-бедно получается пресечь эпидемию. Во всяком случае, треть города они контролируют и возможно, что им удастся справиться лучше нашего. Когда я доложил туда о ваших выводах, комендант настоятельно просил доставить вас к ним. Если вас интересует мое мнение, это разумно. Без меня меня женили, фыркает Валентина. Снизу бодро протоптал такой бравый мужик лет 60. Оглядел всю нашу компанию и представился. Командир сигнальных орудий, полковник в отставке Охрименко. Если все прибыли, прошу следовать за мной. А то они там уже сейчас все передерутся. За артиллеристом двинули мы с Валентиной, да Николаевич с Михайловым. В аккуратненьком здании гауптвахты, где размещалась дирекция Петропавловской крепости, людей больше, чем стульев. Видно, что крик стоит великий. И артиллерист не намного ошибся. Вполне подраться могут. Это и понятно. Стресс у всех, да еще и в придачу начинается запрягание в одну телегу коня, трепетные лани и уже одним подходом рака, лебедя и щуки. И должны тянуть все в одну сторону, потому как иначе всех сожрут. Про противоречие монетного двора и музейщиков мы уже поняли, но в крепости есть еще и другие организации-арендаторы. Есть толпа пришлого народа, с которыми еще разбираться и разбираться. Есть мужики в офицерских мундирах в штатском, но видно, что отставники. Явно из артиллерийского. Сидит 3 человека в броских черно-оранжевых куртках. Эти из МЧС. На спине у них написано крупными буквами. Милиционеров 2, один с кедром или клином. Но под сумкой не видно. Так что, похоже, все патроны у него в магазине. Косится на нас. Вероятно, у него чешется язык спросить, что это за ход хозяйства тут явилось. В общем, Ноев Ковчег представлял себя куда как более дисциплинированную команду. Самое главное, похоже, это решить, кто будет главным. Без единого начала кончится все плохо. А тут есть кому письками мериться. К тому же бедламу зомби все вторые сутки пошли. Мышление на новые жизненные реалии так быстро не перекроешь. Да и психологию профессиональную сразу не переделаешь. Для музейщиков, что из артиллерийского, что из заповедника, музейные экспонаты – это святое. Корова неприкосновенная. Но правда, артиллерийские в этом плане проще. Там, помнится, при обороне Ленинграда передали десятки артсистем, кучу средств связи и даже стрелкового оружия для ополченцев. Не холощеное оно было, что ли? А сотрудники стали инструкторами, чтобы обучать, как этим пользоваться. Читал, было дело. А вот заповедник никак не может смириться с занятием музея тюрьмы под казарму, как выразился импозантный седовласый мэтр. Видно, что он потрясен до глубины души. Шумная перебранка, увы, имеет место. Роль матроса-железняка берет на себя один из мужиков в куртке МЧС. «Уважаемые господа, граждане, товарищи, кому как нравится, сейчас у нас каждая секунда на вес золота, потому предлагаю дискуссию свернуть». Выживем, подискутируем. Если будем дискутировать сейчас, не выживем. За это ручаюсь. Прошу тишины. Да кто вы такой, чтоб тут распоряжаться? Это не выдерживает полная женщина. Требую, чтобы милиция навела тут порядок. Территория музея-заповедника находится под юрисдикцией дирекции, поэтому вы обязаны выполнять то, что велит дирекция, а не заниматься тут самоуправством. У дирекции странное представление о происходящем, громко заявляет Михайлов. Это подливает масло в огонь. Это у вас странное представление о том, как вести себя в музее. Солдафон неотесный, подпрыгивает седовласый мэтр. Ценнейшие экспонаты в экспозиции отданы по общежитию какое-то. Это неописуемо. Вы за это ответите? Вы у себя распоряжайтесь. Мы же не лезем в ваши дела. Сидите, клепайте свои колечки, цепочки безвкусные. Это какая-то деваха за мэтром вякает. То у вас безвкусие. Достаточно глянуть, как вы вырядились. Режет правду матку весьма неброско, но очень стильно и очень по-модному дорого одетая дама с весьма грамотным макияжем. Ну это вообще какой-то театр абсурда.